Глава 7. Предложение его осевого величества. Кабриолетом с вип-гостьей и ее стражами управлял Бладинский лично. Это вовсе не означало, что мой страж-вампир всегда дежурил на дальних рубежах. Просто он постоянно поддерживает связь с караульными. Видимо, находился недалеко от внешней башни, когда ему доложили о Дите. Вот и рванул со всех ног к летающей машине, припаркованной там же на случай прибытия гостей. Хотя на самом деле и обычного караульного вполне хватило бы для тех, кто явился без приглашения и без предупреждения. Никаких норм приличия мы бы таким обращением не нарушили. Кстати, встречать нежданных гостей лично тоже не обязательно. Кроме того, у меня в доме присутствуют и другие гости. То, что они тут по факту живут, ничего не меняет. Вот я и решил остаться вместе с остальными в гостиной, демонстрируя тем самым, что уже присутствующие гости для меня не менее важны, чем вновь прибывшие. Но все равно, когда Бладинский открыл перед Дитой дверь, я поднялся на ноги. Свое общее отношение к ее визиту я уже выказал, тем, что не бросился ее встречать. А откровенно грубить еще до начала разговора желания не имел. Да, клан Венер доставил нам всем немало проблем, однако же, не буду скрывать от самого себя, чтобы я там не выказывал, в глубине души мне очень интересно, что же хочет мне сообщить посланница Кезифа. «Госпожа Венер, позвольте приветствовать вас в моем доме», — поздоровался я с вошедшей девушкой. «Прошу вас, проходите, присаживайтесь, разделите сей дивный чай со мной, моей супругой и нашими гостями. Уверен, что ни голосом, ни телом, ни выражением лица я не выказал ничего лишнего. Уверен, что обращался к ней так же, как обратился бы, к примеру, к Вязию, ну или любому другому осевому аристократу. Но опять же, не стоит врать самому себе». Приходилось держать себя в руках, чтобы не добавить слегка игривых интонаций в голос или избегать быстрых полувзглядов на разные интересные места, прикрытые лоскутами оранжевой ткани, именуемыми платьем. Дита определенно не использовала никаких способностей, но все равно своим внешним видом могла бы свести с ума многих мужчин. Шатенка с чуть смуглой кожей, чувственными губами, осиной талией и не самой маленькой грудью — правда, поменьше, чем у ее мамаши, да еще и не скрывающая своих достоинств. Ну, правда, у ее платья были открытые плечи и разрез на юбке сбоку, доходящий выше линии талии. То есть при ходьбе моя гостья демонстрировала всем желающим свою гладковыбритую зону бикини. Гладковыбритую? Ни у Ранзы, ни у Ханиэль я не видел ни одного лишнего волоска, ни намека на них. Либо они пользуются какими-то достижениями косметологии, либо обладают особенностями расы. Кто знает. Черт возьми, а ведь буквально пару часов назад мы с Ханиэль отдавали друг другу супружеский долг, и все равно от одного появления Диты мои мысли пустились вскачь по злачным местам. Нет, я не потерял головы. Просто в очередной раз отметил для себя, что, несмотря на красоту большинства аристократок, Венеры в этом плане сильно выделяются. Если Ранза притягивает мозгами, духовной близостью и красотой, Хани нежностью и милашностью, то Дита источает дикую сексуальную энергию, даже без использования способностей. Правда, это не отменяет того факта, что если мне придется биться с этой дамой, я разделю ее прекрасное тело с головой и скормлю останки банке. «Рады приветствовать вас в нашем доме, госпожа Венер. Проходите, отдохните с дороги». На правах хозяйки Ханиэль поприветствовала гостью после меня. Затем слово взял дядя Гена, а после него и остальные. «Господин Ильярис, госпожа Ильярис», — улыбнувшись, поклонилась гостья. «Пусть бесконечное небо укрывает ваш дом, даря защиту и безмятежность. Господин Кракомот, госпожа Кракомот, госпожа Махамая, госпожа Лата, рады вас всех приветствовать. Долгих лет вам и вашим родам». Венера продефилировала к свободному креслу и села на краешек сиденья, продемонстрировав длинные ноги. Уверен, не только у меня вызывает вопросы ее внешний вид, однако остальные, как и я, никак это не показывают. Начались наши посиделки с пустых фразочек, вроде «отведайте этот прекрасный чай», «о да, шикарный чай», ну и так далее. Сразу переходить к делу неприлично, а раз уж у меня в гостях находятся другие осевые аристократы, то на какое-то время требуется завести общую беседу. «Как дела в Руаркпорке, госпожа Венер?» — спросил дядя Гена после того, как мы закончили обсуждать наш лабиринт и статую в мою честь, расположенную у входа во дворец. «Хвала небу, прекрасно, господин Кракомот!» — держа на лице дежурную полуулыбку, ответила девушка. «Вас интересует какой-то определенный вопрос?» «Да, хотелось бы узнать, как горожане отреагировали на те события, что происходили вчера на Вечном мосту». «Вы имеете в виду небольшую стычку между представителями разных кланов?» Хлопнула она ресницами. «Ведь именно о ней известно горожанам. Без имен». «Без имен?» — удивилась Ранза. «А что насчет причин?» «Причины, госпожа Махамая, просты. Представители разных кланов ждали выступления его осевого величества. Однако в момент ожидания...» Она замолчала, будто пытаясь подобрать слова. «У представителей разных кланов возникли противоречия. Говорят, не поделили место на Вечном мосту, вот и вспылили. Ну а потом началась небольшая потасовка, которая закончилась, как только его осевое величество явил свой венценосный лик. Впоследствии виновные покаялись и попросили прощения, которое его осевое величество великодушно и даровал». «Как-то эта история отличается от той, которую слышала я, госпожа Венер», — спокойно произнесла Ханиэль, не сводя с Диты взгляда цепких глаз. «Хм, а я не знал, что моя супруга умеет так смотреть». «Я лишь озвучила актуальную на данный момент официальную версию. Возможно, в дальнейшем в этой версии появятся новые подробности, которые приведут к необходимости реагировать и наказывать». «Хм, вот как!» — хмыкнул дядя Гена. — Что ж, спасибо, госпожа Венер, что поделились с нами историями из столицы. И отдельное спасибо за ваши предположения. — Право не стоит, господин Кракомот, — кокетливо отозвалась она. — Что там предположения? Вот недавно я была на выступлении иллюзиониста Хрякса. Вот там действительно стоило строить массу предположений, чтобы понять, как он это делает. Захватывающее шоу. Очень рекомендую посетить. Что ж, во время этой вроде бы пустой болтовни нам дали понять следующее. Новоявленный король не собирается сразу рубить головы, потому и не называет имен. Для него важнее всего сейчас провести переговоры с наиболее значимыми фигурами, а вот после этого он сделает официальное заявление. Приятно, что меня считают именно такой фигурой. Второй момент. Дита сразу представилась посланницей короля и вела себя подобающе. Ни разу не упомянула войну, которую ведет ее клан против всех нас. Мы тоже заранее решили в первую очередь воспринимать девушку не как Венеру, а как парламентера его осевого величества. В общем-то, обе стороны справились со своей задачей, в скользкие темы не влезли. Однако Дита совершенно прямо дала понять, что вести серьезные разговоры с кем-либо кроме меня не намерена. «Госпожа Венер», — проговорил я, когда они с Ранзой закончили обсуждать какую-то руаркпоркскую оперу. — Насколько мне известно, вы прибыли ради моей аудиенции. Прекрасно понимаю, что у посланницы его осевого величества очень плотный график, поэтому предлагаю вам пройти в мой кабинет. Я поднялся на ноги. — Благодарю за понимание, господин Ильярис, — ответила Дита, оторвав свой умопомрачительный зад от мягкой обивки кресла. «Прошу прощения, господин Кракомот. Дамы, что не могу провести больше времени в вашей теплой компании. Ханиэль, оставляю наших дорогих гостей на тебя». В кабинете нас уже ждал свежезаваренный чай. Сам я пить сейчас не хотел, но обе чашки наполнил и придвинул одну Венере. «Благодарю, господин Ильярис», — кивнула она и, смочив губы, поставила чашку на стол. «Ну да, без напитков переговоры между осевыми аристократами редко проводятся. Вот только когда переговоры серьезные, к напиткам, как правило, не притрагиваются». Прежде чем мы начнем, я хотела бы предложить вам перейти на менее официальный стиль общения. Все-таки мы не первый день друг с другом знакомы». «Я не против, госпожа Венер». Уголок ее губ дрогнул, но она тут же вернула улыбку на место. «Если и правда не против, зовите меня просто Дита». «Хорошо, Дита», — серьезно произнес я. «Давай сейчас отойдем от официоза». «Только сейчас? Нет, я понимаю, что при посторонних нужно соблюдать этикет, но наедине...» «Пока мы говорим о сейчас», — проговорил я твердо. «И раз уж мы разобрались с этим, прошу тебя, перейдем к делу. А начнем с того, что я хочу услышать, кто сидит передо мной. Член клана Венер? Посланница короля? Или, может, кто-то еще?» Сведя ноги вместе, она положила ладони на колени и отвела взгляд. Потратив несколько секунд на размышления, девушка снова посмотрела мне в глаза. «Я — это я, и больше сказать мне нечего. Но если тебя интересует, представляю ли я в данный момент интересы своего клана, то да. Но опосредованно, ибо глава моего клана — правый министр, и мой клан так или иначе связан со служением его осевому величеству. Однако прямых интересов клана я не представляю». «Что ж, примерно так я и думал», — удовлетворенно кивнул я. «Ну, Дита, рассказывай, почему ко мне, главе небольшого свободного рода, его сегое величество отправил аж наследницу клана Венер?» Она поджала губы и нахмурилась. Несколько мгновений сверлила меня глазами, а затем, тяжело вздохнув, ответила. «Буду говорить прямо. Всем прекрасно известно, что ты главная ударная сила, а заодно и ядро потенциального сопротивления. С твоей индивидуальной способностью и с твоей высшей йоки ты единственный, кто может доставить проблемы новым правителям нашей оси. Без тебя несогласные кланы будут очень быстро разбиты, но что важнее, если ты перейдешь на сторону его осевого величества, скорее всего, разбивать потребуется гораздо меньшее количество кланов, так как те, кто умеют думать, не станут воевать против нас без твоей индивидуальной способности и высшей йоки». «Высшие йоки», — задумчиво проговорил я. «Интересно вы назвали наши новые силы. Мне больше по нраву слово «истинное». «Да какая разница, какое слово тебе больше нравится? Гораздо важнее, что ты думаешь, а... Ой, прости, пожалуйста». Она опустила голову так, что едва не коснулась лбом своей чашки с чаем, стоящей на низеньком столике. «Удивительное дело». С чего это она так вспылила? «Подними голову, Дита!» Ответил я и, увидев ее красивые испуганные глаза, продолжил. «Ты так сильно переживаешь за успех переговоров? Тебя осудят, если не сможешь договориться со мной? Конечно, я могу проверить свои догадки с помощью чуйки, что я позже и сделаю. Однако в тот момент мне не хотелось портить разговор. Дита понимает, что ей стоит быть со мной откровенной. Любую ложь я могу проверить с помощью своей способности. Вряд ли богиня будет врать, и раз уж у нас тут откровенный разговор, насколько это возможно между враждующими сторонами, то я и сам решил продемонстрировать ей свое доверие. Задам вопрос чуйке, и Дита сразу узнает, почувствовав колыхание праны». «Нет, мне ничем не угрожали, если ты об этом», — взяв себя в руки, ответила девушка. А потом резко потянулась за чаем. Выпила залпом практически полчашки. «И тем не менее ты слишком сильно переживаешь», — констатировал я. «Значит, дело не в страхе наказания, а в боязни не получить награду». Она опустила взгляд и уставилась в пол. «Грубо говоря, да», — буркнула Дита секунд через 20. «И что же тебе такого пообещали?» — усмехнулся я. «Что смогло выбить из колеи наследницу клана?» «Тебе действительно интереснее узнать это, а не послушать, что хочет предложить тебе осевой король?» Снова вспылила богиня. «Хороша. Глаза горят, спина чуть выгнута, как у кошки. Сейчас она выглядела иначе, чем несколькими минутами ранее в гостиной. Ее сексуальность никуда не исчезла, но стала менее пошлой и одновременно более выраженной, потому что сейчас Дита выглядела живой и эмоциональной». «Ладно, ладно», — поднял я руки. «Выслушаю я тебя. Ну и что же предлагает мне осевой король за то, что я перейду на его сторону?» «Меня!» — с вызовом заявила она, дернув подбородком. «А в приданое?» — продолжила, вновь скосив глаза. «Практически все, что захочешь». «Погоди!» — опешил я. «Что значит тебя? Ты наследница клана. Не его, заметь, клана». Она снова плавно выдохнула и прикрыла глаза, а когда вновь распахнула ресницы, выгнулась так, что у меня на миг перехватило дух. Уж насколько у меня нет проблем с чистотой половой жизни, но эта дама... «То и значит», — томно пропела Дита. «Получишь все это...» — она плавно провела левой рукой по своим изгибам. «И даже больше». На сей раз выдыхать пришлось мне. Сделал я это резко и тут же посерьезнел. «Я вижу, что ты умеешь получать выгоду из своих внешних данных. Ты красива и желанна, не спорю. Однако во время переговоров я предпочитаю думать верхней головой». Мне показалось, что она покраснела. Тут же подобралась, села ровно и уперлась руками в колени. «Рада, что не сработало», — заявила она. «Все-таки права, мама, мне до нее далеко, и Афри лучше меня подходит на роль следующей главы рода и клана. Собственно, поэтому мама и не была против предложения его осевого величества пообещать тебе меня в качестве жены. Естественно, брак обычный, патриархальный. Твой род получит богиню с высшим, истинным, как ты говоришь, эфиром. О его способностях ты, уверена, знаешь». Но напомню, что помимо колоссальной помощи в бою, истинный эфир способен воскрешать недавно умерших. Она замолчала, внимательно наблюдая за моей реакцией. Ну а я что? Ничего, держу морду кирпичом. А вот внутри танцует безумное пламя. Черт подери. Хочу. Клавдия Игоревна мне показывала штурм родового гнезда Венер, когда в последний момент вернулась Тюран, воскресила свою дочь, сестру и положила конец битве. Конечно, там раньше Сет появился, и в принципе после этого уже не получилось бы равной драки. Но проклятие, возвращение 200-процентных трупов к полноценной жизни выглядело эпичнее, чем демонстрация силы Атоном на момент прибытия Тюран с легкостью ранившего гуру Кезефа Люцифера. Определенно, богиня с истинным эфиром мне в роду нужна. Пусть ее способность к эфиру не передастся детям, все-таки они родятся демонами, а не богами, и у них будет истинная Йоки. Но даже на одно поколение иметь возможность воскрешать только что умерших — хочу. А если наладить дружеские отношения с родом, поставляющим богинь, владеющих истинным эфиром, то уже и мой наследник может взять себе в жены дочь такого рода. А после и мой внук, и правнук. При подобном раскладе в роду Ильярис всегда будет минимум одна разумная с истинным эфиром. И куча народу, считай все мои кровные потомки, с истинным Йоки. Довольно щедрое предложение сделал мне мой биологический папаша. С этим не поспоришь. А ведь есть и вторая часть, приданое. «Хм...» — задумчиво хмыкнул я. «Ты сказала, что его осевое величество готов также дать мне практически все, что я захочу. Что именно он подразумевает под этим? Какие ограничения?» На мгновение девушка нахмурилась. Должно быть, не понравилось, что я не стал обсуждать красивую ее и сразу же перешел ко второй части предложения. Но она быстро подчинила свои эмоции и по-деловому ответила. «Ограничения — это чужие жизни и чужая гордость. Иными словами, то, что нельзя легко решить ресурсами. Если ты попросишь что-то, принадлежащее другому роду, его осевое величество обратится к этому роду и договорится о выкупе, чтобы затем безвозмездно передать тебе. Если же ты попросишь чью-нибудь голову, его осевое величество даже пытаться не станет. Кроме того, его осевое величество готов сделать тебя владетелем какого-нибудь мира и даже создать для тебя высокий пост». Его осевое величество щедр, что-то пойдет как приданое, что-то как подарок на свадьбу лично от его осевого величества. Эх, как же сладко все это звучит. Проверить бы ее слова чуйкой, но я решил не использовать способность во время этого диалога. Все-таки никаких ответов прямо сейчас я в любом случае не собираюсь давать. Сколько у меня времени на раздумья? Неделя. В любой момент в течение недели можешь связаться со мной и дать свое согласие. После этого мы быстро организуем помолвку, о которой узнает общественность. А затем я организую тебе встречу с его осевым величеством, чтобы вы с ним предметно обсудили приданое и подарок на свадьбу. Девушка направила немного энергии в сережку артефакт, и в ее руках появился красный кристалл связи. Я же достал аналогичный девайс с помощью одного из своих колец. Прикоснувшись кристаллами друг к другу, мы наладили связь. Дита улыбнулась и убрала межмировой мобильник в подпространство, после чего произнесла: «Хочу добавить еще вот что. Его осевое величество, как и мы с мамой, полагает, что после рождения наследника ты захочешь создать свой клан. Его осевое величество готов поспособствовать тебе в этом. Много свободных родов захотят встать под начало того, кому благоволит осевой король. Будь уверен, уж я, как пока еще наследница клана Венер, знаю. К нам и раньше-то обращались желающие присоединиться к клану, а за вчера и сегодня этих обращений стало втрое больше». «Я услышал тебя», — кивнул я. «И прежде чем мы расстанемся, позволь задать тебе вопрос. Но не как посланница его осевого величества, а как дитя Венер». «Задавай», — неуверенно ответила она. Действительно смущается или изображает смущение? «Как лично ты отнесешься к тому, что перестанешь быть наследницей главы клана и выйдешь за меня замуж? Это ведь, как ни крути, понижение». Венера прикрыла глаза и медленно вдохнула-выдохнула. Повторила процедуру. А через несколько секунд подняла ресницы. Взгляд девушки казался строгим и решительным. «Во-первых, не такое уж и большое понижение. Если ты создашь клан, я буду женой главы клана. Да, не самый главный, не единоличным правителем, и, тем не менее, мой социальный статус будет очень высок. Ну, во-вторых, я уже сказала, что моя сестра лучше подходит для роли главы клана Венер. Она гораздо больше похожа на мать и бабушку, чем я. Мне же...» Она усмехнулась, не самоуверенно, а довольно мило. «Мне будет приятнее носить подобное платье», — девушка небрежно указала рукой на свой откровенный наряд, — «только для своего мужа, а не как традиционную одежду рода Венер». С первым пунктом она, откровенно говоря, лукавила. Пусть кто-то и смотрит на женщин глав снисходительно, по факту неважно, что у тебя между ног. Глава клана есть глава клана. И равен он всем другим главам кланов плюс главам свободных родов. А жена главы далеко не глава. Со вторым же. Вот тут я склонен полагать, что Дита говорит искренне. «Я понял тебя», — кивнул я. «Не понял другого. Если тебе настолько не нравятся традиции твоей семьи, почему бы не поставить себе цель изменить их, когда займешь место матери?» «Ха!» — усмехнулась Венера. «Дожить еще нужно до того момента, когда место главы клана Венера освободится. Ну а кроме того, нет гарантии, что мать оставит клан именно мне. В конце концов, всегда можно объявить своим наследникам не старшего ребенка. Конечно же, это не приветствуется среди аристократов, и даже наоборот осуждается. Вот только и вульгарно выпячивать себя на показ тоже дурной тон. Понимаешь, Илья?» «Род Венер может позволить себе кое-что из того, что никогда не позволят себе другие аристократы. Как раз по той причине, что за тысячи лет эти самые другие аристократы привыкли, что Венеры нарушают правила». «Не говоря уже о том, что с неугодным наследником может произойти хорошо спланированный несчастный случай», — задумчиво произнес я. «Эй-эй!» — скривилась Дита. «Вот это было неприятно слышать!» «Прости», — виновато улыбнулся я. Действительно перегнул палку. Дита понимает, что ее мать — та еще сучка. Возможно, понимает, что она действительно может и физически устранить старшую дочь. Однако же слышать подобное от других явно не доставляет удовольствия наследнице Венер. «А может, я делаю из Тюран какого-то монстра, и дочуру она уж точно убивать не станет?» «Ничего страшного, но постарайся больше так не делать», — тепло произнесла Дита, поднимаясь на ноги. «Погоди!» Я остановил ее, хоть и тоже встал с места. «Еще какие-то вопросы?» «Что в целом решил делать король? Чего нам ждать? Какие изменения готовит?» Дита улыбнулась и посмотрела на меня, как на маленького ребенка. «Я не могу тебе этого сказать, но не переживай. Все обо всем узнают, когда придет время». «Что ж, тогда больше вопросов не имею». «Спасибо, что принял, Илья», — кивнула она. «Буду ждать, когда ты свяжешься со мной». Последнюю фразу она произнесла игриво, однако при этом в ее голосе звучали и какие-то странные, будто бы печальные нотки. За дверью нас ждала служанка, сообщившая, что остальные гости разошлись по своим делам. А раз так, то Венера может покинуть мой дом, не прощаясь с ними, но не искать же каждого по имению. Так что мы направились к выходу с чистой совестью. Я проводил Диту до крыльца, где уже ждала Ханиэль. Видимо, хозяйка дворца заранее попросила служанку сообщить, когда аудиенция закончится. Посадив важную гостью в кабриолет, мы с женой некоторое время наблюдали, как плавно улетает прочь бесколесная машина. Затем я краем глаза заметил, что Ханя обеспокоенно повернулась в мою сторону. «Со мной все в порядке», — опережая вопросы, проговорил я. Как и ожидалось, она не пыталась использовать против меня способности. «Правда?» — тут же выпалила супруга. «Вообще, подвергать сомнению слова другого аристократа, а уж тем более мужа, вверх бескультурия, но в данный момент рядом с нами были лишь наши стражи». «Правда», — кивнул я и повернулся к Куприной, вместе с Розой, стоявшей в 5 метрах от нас. «Пусть гадалка и не боевой страж, сейчас она выполняла больше представительскую функцию». Вряд ли укатившая Дита напала бы на нас всего с 2 своими стражами, холодными высокими близняшками-блондинками в черных брючных костюмах. А других свободных стражей у меня нет, потому что Арнольд лечится, Инси в Верлеоне, Дрю в Адритоне, Горланд с Кемирой агитируют наемников, ну а Бладинский за рулем кабриолета с вип-гостьей. «Роза, попроси наших гостей собраться в гостиной. Ира, можешь возвращаться к делам». Хани тоже отпустила своих стражей, и мы вдвоем отправились ждать дядю Гену и остальных. Все собрались в гостиной 3 минуты. Очень быстро, благо и повод был. «Ну что, с твоего позволения я загляну тебе в голову». Ранза нависла над моим креслом и буравила меня предельно серьезным взглядом. Вообще, когда мы только узнали о прибытии Диты, все хотели засесть в соседней с моим кабинетом комнате, чтобы мониторить колыхание праны. Мама, дядя Гена и обе Махамаи прекрасно помнят, что со мной раньше случилось после аудиенции у Венеры, так что очень боялись еще раз допустить подобное. Мне с огромным трудом удалось убедить их успокоиться. Сейчас и Венера была другая, и повод иной. Однако мои близкие выдвинули условия. Собственно, сейчас Ранза и собиралась стребовать с меня его выполнения. «Конечно», — кивнул я. Я прекрасно видел выражение ее лица. Поначалу серьезное и напряженное, оно очень быстро сменилось на удивленное и, может быть, слегка испуганное. Перестав считывать информацию с моего мозга, она несколько секунд смотрела мне в глаза. «Ну, что там?» Послышался за спиной Махамаи голос дяди Гены. «Все в порядке», — ответила богиня. «Венера в самом деле не пыталась влиять на Илью.